свидетельствующая не о лжи, а о неспособности вновь испытать пережитый стресс. Вам совершенно нечего опасаться, если вы этого... Нет, извините, мне очень жаль, но я не могу. Вы должны меня понять. Я создала для себя совершенно новую жизнь. Мне потребовалось столько усилий, и созданное мной до сих пор так хрупко. Кэтрин достаточно было взглянуть на испуганное лицо Саманты, полные ужаса, глаза, дрожащую челюсть, чтобы понять, что она никогда не согласится. «Я понимаю. Извините, но я просто не могу». Саманта повернулась и пошла по направлению к дому. У дверей она остановилась и широко улыбнулась на прощание. Может быть, она передумала. У Кэтрин на мгновение затеплилась надежда. Женщина помахала ей с крыльца. «До свидания!» — крикнула она. «Буду рада встретить вас снова!» Саманта Маккой и ее ложь скрылись за дверью дома. Глава 24. «Слышали?» — спросила Сьюзен Пембертон Сезара Гутьерреса, сидевшего напротив нее в баре отеля, и высыпала сахар в чашку кофе с молоком. Она махнула рукой в сторону телеэкрана, на котором диктор читала новости на фоне телефонного номера и надписи «Горячая линия по поимке сбежавшего опасного преступника». «Да, здесь не до шуток», — заметил бизнесмен. «Просто ужас. Я слышал, он убил двух человек». Красавец-мексиканец добавил корицы в капучино, сделал глоток, просыпав немного специй на слаксы. «Смотрите, какой я нерях!» — расхохотался он. «Меня вообще нельзя никуда брать с собой». Он потер пятно, отчего оно стало еще заметнее. «Ну вот». Это была деловая встреча. Сьюзен, работавшая в компании ландшафтного дизайна, пригласила организовать юбилейную вечеринку для его родителей. Будучи в данный момент не замужем, она рефлекторно оценила мексиканца как возможного жениха, сразу отметив, что он всего на несколько лет старше ее, и у него на пальце нет обручального кольца. Они быстро обсудили подробности намеченной вечеринки: бесплатный бар, куры и рыба, вино, 15 минут на обмен клятвами в вечной верности, как когда-то в молодости, и затем танцы под руководством диджея. Теперь они просто сидели и болтали за чашкой кофе, после чего Сьюзен должна была отправиться к себе в офис, чтобы составить смету. Они уже давно должны были его поймать. Гутьеррес вдруг отвернулся и нахмурился. «Что-нибудь случилось?» — спросила Сьюзен. «Может быть, вы будете смеяться, но когда я ехал сюда, я видел, как затормозила машина. Из нее вышел человек, который был немного похож на Пелла». Он кивнул на телеэкран. «Кто? Убийца?» Гутьеррес снова кивнул. «Машину вела женщина. Диктор только что сообщила, что сообщницей преступника является молодая женщина. И куда он направлялся?» «Да я не обратил внимания. Думаю, к гаражу у банка». Сьюзен взглянула в направлении гаража. Бизнесмен улыбнулся. «Надо быть полным идиотом, чтобы приехать сюда». «А что это за плакат? Я его и раньше видел. Реклама концерта, который должен состояться в пятницу. Часть юбилейных торжеств, посвященных Джону Стенбику. Вы его читали?» «Конечно», — ответил бизнесмен. «К востоку от рая, Долгая долина», — сборник рассказов Стейнбека, 1938 год. «Вы бывали в Кинг-Сити? Мне там очень нравится. Там у деда Стейнбека было ранчо». Сьюзен почтительно приложила руку к груди. «Гроздья гнева — самая великая книга». «Значит, в пятницу концерт, говорите?» «Джазовый. Ведь все знают джазовый фестиваль в Монтерее, мой любимый». «Мне он тоже очень нравится», — признался Гутьеррес. «Когда есть возможность, я его всегда посещаю». «В самом деле?» Сьюзен с трудом удержалась от порыва взять его за руку. «Возможно, мы встретимся на очередном». «Меня беспокоит, что...» — ответила Сьюзен. «Как жаль, что такую музыку любят совсем немногие. Настоящую музыку. Не думаю, что она особенно интересует молодежь». «Я полностью на вашей стороне». Гутьеррес чокнулся с ней чашками кофе. «Моя бывшая, она позволяет сыну слушать рэп. А слова там какие, вы знаете? Отвратительные. А ему ведь всего 12 лет». «Да какая это музыка?» — с презрением провозгласила Сьюзен, а сама подумала: «Значит, у него есть бывшая. Хорошо». Она дала себе зарок никогда не завязывать интрижки ни с одним мужчиной, который ни разу не был женат до 40. После недолгого колебания он спросил: «Так, значит, вы там будете? На концерте?» — Да, буду. — Ну, я как бы не совсем в курсе ваших личных дел, но если вы не против, я мог бы присоединиться. — О, Сезар, это будет чудесно! наше время подобное восклицание можно рассматривать как вполне официальное приглашение.